Тем вечером в деревне устроили празднество по случаю убийства 8 гиен. Кайнаги самолично зарезал быка, люди плясали, пели и пили много памбе. А когда я вошел, танцовщики показывали засаду и убийство зверей своим новым спасителем. Охотник Масаи сидел на высоком стуле, даже выше трона Кайнаги. В одной руке он держал бурдюк с памбе, а на коленях аккуратно пристроил кожаный футляр с ружьем. Он облачился в красное одеяние своего народа, заплел волосы по племенному обычаю, а стройное мускулистое тело его блестело, натертое маслом. Две девушки, едва достигшие возраста обрезания, стояли за спинкой стула и внимали каждому его слову. «Джамбо, старик!» — поприветствовал он, когда я подошел. «Джамбо, Самбека!» — отозвался я. «Не зови меня этим именем!» — сказал он. «Да? А что, ты решил выбрать себе имя по обычаям Кикую?» «Я решил взять себе имя, которое было бы понятно Кикую», — объяснил он. «Отныне меня так следует называть в этой деревне». «Ты что, не собираешься улетать? Ведь твоя охота окончена». Он покачал головой. «Нет, не собираюсь». «Ты совершаешь ошибку», — сказал я. «Не такую серьезную, как ты, решивший отвергнуть мою дружбу», — ответил он. Помолчав, немного улыбнулся и добавил. «Не желаешь ли ты узнать мое новое имя?» «Думаю, что мне следует его узнать, раз ты собрался у нас тут задержаться на некоторое время», — согласился я. Он склонился к моему уху и прошептал имя, слово, которое прошептал Нгаи на ухо Гикую на священной горе миллионы лет назад. «Бвана?» — переспросил я. Он хитро посмотрел на меня и снова улыбнулся. «Вот теперь», — сказал он, — «тут будет утопия». Следующие несколько недель Бвана потратил на превращение Кириньяги в утопию. Для Бваны. Он взял себе трех молодых жен и заставил жителей деревни возвести для него на берегу реки большой дом с окнами, углами и верандами. Такой дом могли бы построить в Кении европейцы двумя веками раньше. Он ежедневно ходил на охоту, добывал трофеи для себя и обеспечивал деревню большим количеством мяса, чем у них было когда-либо прежде. По вечерам он являлся в деревню поесть, выпить и потанцевать, а затем, вооруженный ружьем, шел в темноте к своему дому. Вскоре Кайнаги задумался о постройке такого же дома, как у Бваны, но прямо в деревне, а молодежь осаждала Бвану с просьбами достать им такие ружья, как у него. Он отказался, объяснив, что на Кириньяге есть место лишь для одного Бваны, а им надлежит исполнять свои обязанности следопытов, поваров и свежевальщиков. Он перестал носить европейскую одежду и везде появлялся в традиционном одеянии Масаи, тщательно заплетя и украсив ленточками волосы. И тело его блестело на солнце от масел, которыми жены растирали его каждый вечер. Я держал свое мнение о происходящем при себе и занимался привычными делами. Лечил больных, призывал дождь, читал судьбу по внутренностям коз, обновлял заклинания на пугалах, отводил порчу. Но с Бваной я больше не говорил, как и он со мной. Ндеми проводил все больше времени у меня на холме, присматривая за козами и курами. Он даже начал добровольно убираться в моем бома, хотя эта работа считалась женской. Наконец, настал день, когда он подошел ко мне. Я сидел в тени акации и смотрел, как на соседнем пастбище пасется скот. «Можно с тобой поговорить, Мундумугу?» — спросил он, опускаясь на корточки рядом со мной. «Да, Ндеми, ты можешь со мной поговорить», — ответил я. «Масаи взял себе новую жену», — сообщил он, — «и убил собаку Караньи за то, что ее лай раздражал его». Он помолчал. «И он зовет всех бой, даже старейшин. Мне кажется, что это неуважительное обращение». «Знаю», — сказал я. «Почему же ты ничего не делаешь?» — спросил Ндеми. «Разве ты не всесилен?» «Ли Шангай всесилен», — отозвался я. «А я только Мундумогу». «Но разве Мундумогу не могущественнее, чем Масаи?» «Большинству людей в деревне так не кажется», — ответил я. «А-а-а!» — сказал Ндеми. «Ты сердит на них за то, что они потеряли веру в тебя, и вот поэтому ты не превратил его в насекомое и не растоптал ногой». «Я не сердит на них», — сказал я. «Я всего лишь расстроен». «Когда ты его убьешь?» — спросил Ндеми. «Если я его убью, пользы это не принесет», — ответил я. «Почему?» «Потому что они верят в его могущество, а если он умрет, они просто призовут другого охотника, который превратится в нового Бвану». «Значит, ты ничего не сделаешь?» «Кое-что я сделаю», — сказал я. «Но убийство Бваны не принесет пользы. Он должен быть унижен прилюдно, чтобы они увидели, что он не Мундумогу, которого надлежит слушать и повиноваться ему». «И как ты это устроишь?» — сердито проворчал Ндеми. «Я пока не знаю», — сказал я. «Я должен получше его изучить». «А я полагал, ты уже все знаешь». Я усмехнулся. «Мундумогу не знает всего, но ему это и не требуется». «Да?» «Ему просто надо знать больше, чем известно его народу». «Ты ведь уже знаешь больше, чем Каинаги и остальные». «Я должен увериться, что знаю больше, чем Масаи, и только потом начать действовать», — сказал я. «Можно представлять себе, какой крупный и сильный зверь-леопард, как он стремителен и хитер, но пока не изучишь его поближе, не поймешь, как и с какой стороны он прыгает, не узнаешь, как он пробует ветер и машет хвостом перед самой атакой, ты будешь в менее выгодном положении, когда будешь охотиться. Я стар и не могу одолеть Масая в рукопашном бою, а значит, мне нужно его изучить и узнать его слабости». «А если слабых сторон не окажется?» «У всех они есть». «Даже если он сильнее тебя?» «Слон — самый сильный из зверей, но стоит маленьким муравьям заползти к нему в хобот, и они его доведут до такого исступления, что он себя убьет». Я сделал паузу. «Тебе не надо быть сильнее своего врага, ведь муравей, несомненно, не сильнее слона. Однако муравью известны слабые места слона, вот и мне нужно выведать слабые места Масаи». Он приложил руку к груди. «Кариба», — сказал он, — «я верю в тебя». «Хорошо». Я прикрыл глаза ладонью от несущего пыль порыва горячего ветра. «Ибо ты один не окажешься разочарован, когда я в конце концов сражусь с Масаи». «Ты простишь жителей деревни?» — спросил он. Я ответил не сразу. «Когда они снова вспомнят о цели нашего прибытия на Кириньягу», — проговорил я наконец, — «тогда я прощу их». «А если они не вспомнят?» «Я должен заставить их вспомнить», — сказал я. Поглядел через саванну на реку и лес. Нгай дал народу Кикую второй шанс на утопию, и мы не имеем права разбрасываться им. «И ты, Каинаги, и даже Масаи используете это слово, но я не понимаю, что оно означает». «Утопия?» — спросил я. Он кивнул. «Что оно означает?» «Оно имеет разный смысл для разных народов», — ответил я. «Для истинных Кикую оно означает жизнь в гармонии с землей, почитание древних законов и ритуалов и поклонение Нгае». «Но это вроде бы достаточно просто». «Так и есть», — согласился я. «Но ты себе представить не можешь, сколько миллионов человек умерли по той причине, что их понимание утопии разнилось с мнением соседей». Он уставился на меня. «Правда?» «Правда. Взять хотя бы Масаи. Его утопия — ездить в паланкине, стрелять зверей, брать много жен и жить в доме у реки». «Это не так уж и скверно звучит», — задумчиво заметил Ндеми. «А это и не так уж плохо». «Для Масаи». Я помолчал. Но будет ли это утопией для тех, кто носит паланкин, для животных, которых он убивает, для деревенской молодежи, которая не может найти себе жен, или для кикую, которая обязана строить дом у реки? «Ясно!» — глаза Ндеми распахнулись. «Кириньяга должна быть утопией для нас всех, или это вообще не утопия?» Он стряхнул насекомое со щеки и заглянул мне в глаза. «Правильно, Кариба?» «Ты быстро учишься, Ндеми», — сказал я, протянув руку и взъерошив волосы у него на макушке. «Наверное, однажды ты сам станешь Мундумогу». «А я научусь тогда колдовать?» «Ты многому должен будешь научиться, чтобы стать Мундумогу», — сказал я. «Волшебство — это самая простая из твоих наук». «Но и самое впечатляющее», — ответил он. «Именно из-за этого люди тебя боятся, а раз боятся, то прислушиваются к твоим наставлениям». Пока я размышлял над его словами, у меня возникло слабое подозрение, как я смогу одолеть Бвану и вернуть мой народ к утопическому существованию, которое мы представляли себе, подписывая хартию Кириньяги. «Овцы!» — вскричал Бвана. «Все вы овцы! Ничего удивительного, что масаи в старину охотились на кикую!» Я решил наведаться в деревню вечером, чтобы лучше изучить своего врага. Он выпил много памбе, скинул красное одеяние и стоял обнаженным перед Бома Каинаги, вызывая юношей сразиться с ним на кулаках. Те переминались в тени, дрожа от страха перед его физической мощью, точно женщины. «Я буду биться сразу с тремя из вас», — возгласил он, обводя всех взглядом в ожидании добровольцев. Никто не осмелился, и он громко захохотал, откинув голову. «И вы еще удивляетесь, почему я Бвана, а вы стайка мальчишек?» Внезапно он увидел меня. «Ага, вот человек», — провозгласил Бвана, — «который меня не боится». «Это так», — сказал я. «Ну что, старик, а ты сразишься со мной?» Я покачал головой. «Нет, я не стану биться с тобой». «Я так и думал, что ты тоже трус». «Я не боюсь буйвола или гиены, но и не дерусь с ними», — сказал я. «Есть разница между смелостью и безрассудством. Ты молод, я стар». «Что привело тебя в деревню вечером?» — спросил он. «Ты говорил со своими богами, выясняя, как можно меня убить?» «Есть только один бог», — ответил я. «И он не поощряет убийств». Он кивнул и удовлетворенно усмехнулся. «О, да, овечий бог, несомненно, не одобряет убийств». Внезапно усмешка пропала, и он презрительно взглянул на меня. «Энкай плевать хотел на твоего бога, старик». «Ты зовешь его Энкай, а мы Энгай», — тихо ответил я. «Но это один и тот же бог, и настанет день, когда нам всем придется ответить перед ним. Надеюсь, что в тот день ты будешь вести себя так же смело и нагло, как сейчас». «А я надеюсь, что твой Энгай струсит передо мной», — возразил он, красуясь перед своими женами. И те захихикали от его гонора. «Разве не уходил я обнаженным в ночь, вооружившись одним лишь копьем, и не убил Физи? Разве не убил я более сотни зверей менее чем за 30 дней? Лучше бы твоему Нгая не испытывать мой характер». «Он испытает не только твой характер», — сказал я. «Ты о чем?» «Понимай, как хочешь», — сказал я. «Я стар и устал. Я хочу сесть у огня и выпить памбе». Сказав так, я повернулся к нему спиной и пошел к Джобе, который грел свои старые кости у небольшого костра рядом с Бома Каинаги. Бвана так и не нашел достойного противника для схватки, и дело кончилось тем, что он выпил еще памбе и в конце концов вернулся к женам. «Никто не хочет сразиться со мной», — посетовал он притворно. «Но кровь воина бурлит в моих жилах. Дайте мне задание, любое задание, какое я мог бы выполнить к вашему удовольствию». Три девушки снова стали шептаться и хихикать. Потом две вытолкнули вперед третью. «Мы видели, как Кариба кладет руку в огонь, и огонь не опалил его», — сказала девушка. «А ты так можешь?» Он презрительно фыркнул. «Это всего лишь фокус, да и только. Давайте что-нибудь серьезное. Задайте ему что-нибудь полегче», — сказал я. «Надо полагать, он сильно боится боли от ожога». Он развернулся и гневно взглянул на меня. «Чем ты намазал руку, старик, прежде чем сунуть ее в костер?» — спросил он по-английски. Я лишь улыбнулся. «Это было бы не волшебство», — ответил я. «Это был бы фокус иллюзиониста». «Надеешься унизить меня перед моим народом?» — спросил он. «Подумай как следует, старик». Он прошел к костру, встал между мной и Нджобе, а потом сунул руку в огонь. Лицо его осталось совершенно бесстрастным, но я чувствовал запах горящей плоти. Наконец он вынул руку из огня и поднял ее над головой. «В этом нет никакого волшебства!» — крикнул он на суахили. «Но ты обжегся, муж мой!» — возразила девушка, которая подзадоривала его. «Разве я закричал?» — ответил он. «Разве я хоть поморщился от боли?» «Нет, ты не кричал и не морщился». «А может ли другой человек в деревне сунуть руку в огонь и не закричать при этом?» «Нет, муж мой». «Так кто из нас более велик, Кариба, которого защищает волшебство, или я, которому не нужно колдовство, чтобы сунуть руку в огонь?» «Бвана», — в унисон произнесли его жены. Он развернулся ко мне и торжествующе ухмыльнулся. «Ты снова проиграл, старик». Но я не проиграл. Я приходил в деревню изучить своего врага и многое узнал о нем. Как Кикую не может стать Масаи, так и этот Масаи не мог бы стать Кикую. В нем развилась слишком сильная наглость, которая как привела его к нынешнему высокому положению, так и послужит причиной его падения. На следующее утро Каинаги сам явился ко мне в Бома. «Джамбо», — приветствовал я его. «Джамбо Кариба», — ответил он, — «нам надо поговорить». «О чем?» «Об Ване», — сказал Каинаги. «А что с ним такое?» «Он перешел все границы», — сказал Каинаги. «Вчера вечером после твоего ухода он решил, что выпил слишком много памбе, чтобы возвращаться домой в темноте, и выгнал меня из моей собственной хижины. Меня, вождя племени!» Он пнул ящерку, подползшую к его ноге, и продолжил. «И не только. Утром он заявил, что Киба, моя младшая жена, теперь будет его женой». «Интересно», — сказал я, проследив, как ящерка шмыгнула в буш, развернулась и посмотрела на нас. «И это все, что ты можешь сказать?» — возмутился он. «Я за нее 20 коров и 5 коз отдал. А когда я ему об этом напомнил, знаешь, как он поступил?» «И как же?» Каинаги показал мне маленькую серебряную монету. «Он мне дал кенийский шиллинг!» Он плюнул на монету и зашвырнул ее на сухой каменистый склон за моим бома. «А теперь он будет спать в моей хижине каждую ночь, когда будет в деревне, а я должен спать где-то еще». «Я тебе очень сочувствую», — ответил я. «Но я же тебя предупреждал, что приглашать охотника не следует. В его природе охотиться на всех — на гиен, на куду, даже на кикую». Я помолчал, наслаждаясь его тревогой. «Наверное, тебе нужно попросить его уйти». «Он не станет меня слушать». Я кивнул. «Лев может жить среди козлов, может кормиться среди них, но очень редко прислушивается к ним». «Кариба, мы ошибались». Лицо Каинаги выражало отчаяние. «Не мог бы ты избавить нас от этого захватчика?» «Зачем?» — спросил я. «Я тебе уже объяснил». Я медленно покачал головой. «Ты рассказал, почему гневаешься на него», — ответил я. «Этого недостаточно». «Что еще мне сказать?» — спросил Каинаги. Я помолчал, глядя на него. Со временем поймешь. Наверное, нужно связаться с техподдержкой, предложил Каинаги. Наверняка они сумеют его выгнать отсюда. Я глубоко вздохнул. Ты так ничего и не понял? Ты о чем? Ты послал за Масаи, потому что он сильнее Физи. Теперь хочешь послать за техподдержкой, потому что она сильнее Масаи. Если один человек смог так изменить наше общество, то как ты думаешь, что случится, когда мы призовем еще больше? Наши юноши уже говорят об охоте вместо земледелия. Они собираются строить европейские дома с углами, где могут скрываться демоны, и умоляют Масаи, чтобы тот снабдил их ружьями. Как полагаешь, что будет, когда они увидят чудеса техподдержки? Ну и как же нам избавиться от Масаи? В свое время он уйдет, — сказал я. Ты уверен? Я же Мундумугу. И когда это время придет? — спросил Каинаги. Когда вы поймете, почему он должен уйти, — сказал я. А теперь, пожалуй, тебе пора возвращаться в деревню, иначе ты обнаружишь, что он присвоит и остальных твоих жен. На лице Каинаги возникло выражение паники, и он опрометью скатился по тропе с холма обратно в деревню, не сказав больше ни слова. Следующие несколько дней я провел, собирая кору некоторых деревьев на краю саванны, а когда собрал достаточно, добавил определенные травы и коренья и растер в кашицу на старом черепашьем панцире. Добавив воды, я перенес смесь в колибас, где готовил еду, и стал кипятить на медленном огне. Когда я закончил эти приготовления, то послал Зандеми, и спустя полчаса тот явился. «Джамбо Кариба!» — приветствовал он меня. «Джамбо Ндеми», — сказал я. Он посмотрел на колибас и поморщился. «А что это?» — спросил он. «Воняет жутко». «Это не для еды», — сказал я. «Надеюсь, что так», — искренне ответил он. «Осторожней, не прикасайся к нему», — предупредил я, выходя из хижины в тень дерева, которое росло у меня в бома. Ндеми, обходя колибас стороной, присоединился ко мне. «Ты посылал за мной?» — заметил он. «Да». «Я рад. В деревне совершенно не хочется находиться». «Да?» — он кивнул. «Многие юноши теперь следуют за Бваной, куда б тот ни пошел. Они забирают косы с шамбы и одежду из хижины, никто не осмеливается их останавливать. Канджара вчера попытался, но юноши избили его и раскровенили рот. А Бвана смотрел и смеялся». Я кивнул, нисколько не удивленный. «Думаю, время почти настало», — сказал я, отгоняя рукой мошкару, которая тоже слетелась в тень дерева и жужжала рядом с моим лицом. «Почти настало время для чего?» «Бвани покинуть Кириньягу». Я помолчал. «Вот почему я послал за тобой». «Мундумугу требуется моя помощь?» На юном лице Ндеми полыхнула гордость. Я кивнул. «Я выполню любой твой приказ», — поклялся Ндеми. «Отлично. Знаешь ли ты, какими маслами Бвана себя умащивает?» «Их готовит старый Авамбу». «Ты должен принести мне полных два бурдюка». «Я думал», — сказал Ндеми, — «что лишь масаи умощают тела». «Делай, что говорю. Дальше. У тебя есть лук?» «Нет, но у моего отца есть. Он много лет не пользовался им, так что не заметит, если я возьму». «Я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь узнал». Ндеми пожал плечами и стал с отсутствующим видом рисовать узоры в пыли указательным пальцем. «Он все равно подумает на тех парней, что ходят за Бваной». «А есть ли у твоего отца острые стрелы?» «Нет», — сказал Ндеми. «Но я могу вырезать их». «Я хочу, чтобы ты вырезал их сегодня к вечеру», — ответил я. 10 должно хватить». Ндеми начертил в пыли стрелу. «Таких?» — показал он. «Покороче», — сказал я. «Я сделаю оперение стрел из перьев кур нашего бома», — предложил он. Я кивнул. «Хорошо». «Ты хочешь, чтобы я выстрелил в Бвану?» «Я тебе уже говорил, что кикую не убивают людей». «Тогда зачем ты просишь меня изготовить стрелы?» «Принеси их ко мне в Бома, когда закончишь», — велел я, «и захвати 10 клочков ткани, чтобы обернуть их». «А потом?» «А потом мы вымочим наконечники стрел в отраве, которую я приготовил». Он нахмурился. «Но ты не хочешь, чтобы я стрелял в Бвану?» Он помедлил. «В кого тогда мне нужно будет стрелять?» «Настанет время, узнаешь», — сказал я. «Возвращайся в деревню и сделай, что я тебе велел». «Да, Кариба», — ответил он и побежал из моего бома вниз по холму на сильных молодых ногах. Стайка цесарок, квахча и повизгивая, упорхнула у него с дороги. И часа не прошло, как по склону холма снова поднялся Каинаги, на этот раз в сопровождении Нджоба и еще пары старейшин. Все были в традиционных одеяниях. «Джамбо, Кариба», — сказал Каинаги несчастным голосом. «Джамбо», — ответил я, — «ты велел мне возвращаться, когда я пойму, отчего Бвана должен покинуть нас», — продолжил Каинаги. Он сплюнул на землю, и паучок метнулся прочь. «Теперь я пришел». «И чему ты научился?» Я поднял руку, заслоняя глаза от солнца. Каинаги потупился, как ребенок на выволочке у строгого отца. «Я понял, что утопия — хрупкая вещь, и ее нужно защищать от тех, кто может обрушиться на нее». «А ты, Нджобе?» — спросил я. «Чему научился ты?» «Наша жизнь была здесь очень хороша», — ответил он. «Я полагал, что добро само себя защитит». Он глубоко вздохнул. «Я ошибался». «А стоит ли Кириньяга того, чтобы ее защищать?» — спросил я. «Как ты смеешь так говорить?» — возмутился один из старейшин. «Ты из всех людей?» «Масаи может привезти на Кириньягу много машин и много денег», — заметил я. «Он хочет сделать нашу жизнь лучше, а не уничтожить нас». «Только это уже будет не Кириньяга», — сказал Нджобе. «Она снова превратится в Кению. Он оскверняет все, к чему прикасается», — добавил Каинаги. Лицо его перекосило гримаса гнева и унижения. «Мой собственный сын стал одним из его последователей. Он больше не выказывает почтения отцу, нашим женщинам и нашим обычаям. Он только и говорит, что о деньгах и оружии. Он почитает Бвану, как если бы тот был самим Нгаи». Он помолчал. «Кариба, ты обязан помочь нам». «Да», — произнес Нджобе. «Зря мы тебя не послушали». Я по очереди посмотрел в их встревоженные лица, потом, наконец, кивнул. «Я помогу вам». «Когда?» «Скоро». «Как скоро?» — настаивал Каинаги. Ветер дунул ему пылью в лицо, он закашлялся. «Мы больше не вынесем». «В течение недели Масаи покинет нас», — ответил я. «В течение недели?» — повторил Каинаги. «Даю слово». Я помолчал. «Но если мы хотим очистить наше общество, то его последователи должны уйти вместе с ним». «Ты не отнимешь у меня моего сына», — возразил Каинаги. «Масаи уже отнял его у тебя», — указал я. «Я решу, позволит ли ему возвратиться. Но он должен стать вождем племени после моей смерти». «Такова моя цена, Каинаги», — твердо сказал я. «Ты должен позволить мне решить, как обойтись с последователями Масаи». Я приложил руку к сердцу. «Мое решение будет честным». «Ну, не знаю», — проворчал Каинаги. Я пожал плечами. «Тогда живите с Масаи». Каинаги уставился на землю, словно муравьи и термиты могли подсказать ему выход из положения. Наконец он вздохнул. «Будь по-твоему», — грустно согласился он. «Как ты избавишь нас от Масаи?» — потребовал Нджобе. «Я же Мундумугу», — уклончиво ответил я, поскольку не хотел, чтобы Дабваны донесли даже слух о моих намерениях. «Это потребует могучих чар», — сказал Нджобе. «Ты сомневаешься в моем могуществе?» — спросил я. Нджобе не сумел посмотреть мне в глаза. «Нет, но...» «Но что?» Но он как бог, его нелегко будет уничтожить». «У нас есть место только для одного бога», — сказал я. «А имя ему Нгаи». Они вернулись в деревню, а я снова занялся приготовлением яда. Ожидая возвращения Ндеми, я взял тонкую щепку и проделал в ней крошечную дырочку. Потом взял длинную иглу, проткнул ею щепку на всю длину и вытащил ее. Наконец я поднес щепку к губам и дунул в отверстие. Я не услышал звука, но скот на пастбище вдруг вскинул головы, а две мои козы стали бегать кругами, как пьяные. Я еще дважды испытал импровизированный свисток, добился той же реакции и отложил его. Описано устройство, аналогичное свистку Гальтона, которое обычно применяется для тренировки собак и кошек. Примечание переводчика. Ндеми явился в середине дня, таща бурдюки с маслом, старый отцовский лук и 10 аккуратно вырезанных стрел. Он не нашел никакого металла, но очень хорошо заострил их концы. Я проверил тетиву, убедился, что она не ослабла, и кивнул в знак одобрения. Очень осторожно, следя, чтобы ни одна капля яда не коснулась моей кожи, я омочил наконечники в растворе и завернул их в 10 принесенных Ндеми клочков ткани. «Отлично», — сказал я. «Теперь мы готовы». «Что я должен сделать, Кариба?» — спросил мальчик. В старые времена, когда мы еще обитали в Кении, только европейцам разрешалось охотиться. И другие европейцы платили им за то, чтобы те взяли их на сафари. Стал объяснять я. Белым охотникам было важно, чтобы их клиенты убили много зверей, поскольку если они оставались недовольны, то могли либо не вернуться вообще, либо заплатить за сафари другому белому охотнику. Я помолчал. Поэтому охотники иногда натаскивали целые прайды львов, чтобы те сами явились сложить головы. «И как же они это делали, Кариба?» Глаза Ндеми расширились от изумления. Белый охотник посылал местного проводника разведать выбранную для сафари территорию, сказал я, разливая масло по 6 маленьким тыквам. Проводник шел в вельт, где обитали львы, убивал антилопу гну или зебру и рассекал брюхо так, чтобы запах мяса распространялся по ветру. Затем брал свисток и дул в него. Львы приходили либо на запах мяса, либо из интереса к странному новому звуку. На следующий день проводник убивал следующую зебру и опять свистел в свой свисток, и львы являлись снова. Так повторялось ежедневно, пока львы не выучивали, что после свистка их ждало мертвое животное. Когда проводник убеждался, что львы теперь всегда приходят на свист, то он возвращался к сафари и вел охотника и его клиентов в вельт туда, где обитали львы, и свистел. Львы бежали на звук, а клиенты охотника собирали трофеи. Я улыбнулся, видя его восхищение, и задумался, известно ли кому-нибудь на земле, что Кикую опередили Павлова почти на столетие. Здесь автор имеет в виду известного физиолога Ивана Павлова. Примечание редактора. Я вручил Ндеми вырезанный свисток. «Вот твой свисток», — сказал я. «Не потеряй его». «Я повешу его на шнурок себе на шею», — отвечал он. «Я не потеряю его». «Если ты потеряешь его», — продолжал я, «то я наверняка умру страшной смертью». «Положись на меня, Мундумугу». «Я знал, что могу на тебя рассчитывать». Я собрал стрелы и осторожно передал ему. «Эти стрелы твои», — произнес я. «Обращайся с ними очень осторожно. Если рассечешь кожу или прижмешь их к ране, то почти наверняка умрешь. И всего моего искусства не хватит, чтобы тебя спасти». «Понятно», — сказал он, осторожно принимая у меня стрелы и кладя их на землю рядом с луком. «Отлично», — ответил я. «Ты знаешь лес в полумиле от дома, возведенного для Бваны у реки?» «Да, Кариба». «Я хочу, чтобы ты ежедневно приходил туда и убивал травоядное животное одной из отравленных стрел. Не пытайся убить буйвола, поскольку он слишком опасен, но можешь убивать любое другое травоядное животное. Как только убьешь, выливай на тушу все масло из одного из 6 бурдюков. «А затем свистнуть, подзывая гиен?» — догадался он. «Затем ты взберешься на ближайшее дерево и подуешь в свисток только после того, как окажешься в безопасности среди его ветвей», — проговорил я. «Гиены явятся в первый день медленно, на второй и третий — все быстрее, а на четвертый — практически мгновенно. Ты останешься на дереве еще долго после того, как они сожрут тушу и уйдут, а потом спустишься и вернешься в Бома». «Я сделаю так, как ты просишь, Кариба», — сказал он. «Но я не понимаю, как это поможет нам изгнать Бвану с Кириньяги». «Это потому, что тебе еще далеко до Мундумогу», — улыбнулся я. «А я еще не закончил давать тебе инструкции». «Что еще мне нужно будет сделать?» «Для тебя будет еще одно задание», — продолжил я. «Незадолго до рассвета, на седьмой день, ты покинешь Бома и убьешь седьмое животное». «Но у меня всего 6 бурдюков с маслом», — заметил он. «На седьмой день масло тебе не понадобится. Они явятся просто на свист». Я помолчал, чтобы убедиться, что он внимательно слушает каждое мое слово. «Как я уже сказал, ты убьешь травоядное животное перед рассветом, но на этот раз не станешь обливать тушу маслом и не станешь сразу же дуть в свисток. Ты взберешься на дерево, с которого открывается хороший обзор равнины между лесом и рекой. В какой-то момент ты увидишь, как я машу рукой вот так». Я сделал четкое вращательное движение правой рукой. «И после этого ты немедленно засвистишь. Ты понял?» «Понял». «Это хорошо». «И то, — спросил он, — что ты велишь мне сделать, поможет навсегда прогнать Бвану с Кириньяги?» «Да». «Хотел бы я знать, как», — посетовал Ндеми. «Большего я тебе не могу рассказать», — ответил я. «Он цивилизованный человек и будет ожидать, что я, во-первых, вступлю в столкновение с ним на своей территории, а во-вторых, поскольку, как и он, получил европейское образование, то воспользуюсь европейскими технологиями для победы над ним». «Но ты поступишь не так, как он ожидает?» «Не так», — проговорил я. «Он до сих пор не понял, что наши обычаи дают нам все необходимое для жизни на Кириньяге. Я вступлю в схватку с ним на его территории, и я нанесу ему поражение оружием кикую, а не европейцев». Я снова выдержал паузу. «А теперь, Ндеми, ступай и убей первое травоядное животное, или до твоего возвращения домой станет темно. Я не хотел бы, чтобы ты бродил в саванне ночью». Он кивнул, взял свисток и оружие, потом быстрым шагом двинулся к лесу у реки. Вечером 6-го дня я спустился в деревню сразу после заката. Танцы еще не начались, хотя большинство взрослых жителей деревни уже собрались. 4 юношей, в том числе сын Каинаги, заступили мне дорогу. Но Бвана, пребывая в благодушном настроении, махнул им, чтобы пропустили меня. «Привет, старик!» — обратился он ко мне с высокого стула. «Давно не виделись?» Я был занят. «Готовил мое падение?» — спросил он с довольной усмешкой. «Твое падение уже было предопределено Нгае», — ответил я. «И что же приведет меня к падению?» Продолжил он, сделав знак одной из своих жен. У него их теперь было 5. «Принести свежий колебас памбе». «То, что ты не кикую». «А что особенного в кикую?» — возмутился он. «Они просто племя овец, которые воровали женщину в Акамба, а скот и коз у Луо. Их священная гора, по которой назван ваш мир, украдена у Масаи, ибо Кириньяга — слово из языка Масаи». «Это правда, Кариба?» — спросил один из юношей. Я кивнул. «Да, это правда. В языке Масаи Кири означает гора, а Ньяга — свет. Но хотя это слово взято из языка Масаи, гору света дал кикую сам Нгае». «Это гора Масаи», — возразил Бвана. «Даже пики ее названы именами вождей Масаи». «Сроду не бывало на святой горе никаких Масаи», — сказал старый Нджобе. «Вначале эта гора принадлежала нам», — ответил Бвана. иначе она бы называлась словом из языка кикую». «Значит, кикую наверняка убили масаи или изгнали их оттуда», — заключил Нджоба с хитрой улыбкой. Это замечание разгневало Бвану. Он швырнул колебасом Памбе в пробегавшую мимо козу с такой силой, что та повалилась с ног от удара в бок. Животное быстро вскочило и побежало по деревне, испуганно блея. «Вы дураки!» — заревел Бвана. «И даже если кикую прогнали масаи с горы, сегодня я восстановлю справедливость. Я провозглашаю себя Лайбоном Кириньяги и объявляю, что эта планета больше не принадлежит кикую». «Что такое Лайбон?» — спросил кто-то. «Это слово, которым масаи называют своего короля», — ответил я. «Как же может этот мир не принадлежать кикую?» — возмутился Нджобе. «Если тут все, кроме тебя, кикую». Бвана указал на пятерых подпевал. «Я объявляю их масаи». «Нельзя превратить их в масаи, просто назвав их масаи». Бвана усмехнулся. Отсветы пламени причудливо плясали по его стройному блестящему телу. «Я могу делать все, что захочу. Я Лайбон». «Возможно, Кариба захочет что-то сказать по этому поводу», — сказал Каинаги, ведь он знал, что неделя близилась к концу. Бвана враждебно уставился на меня. «Ну что, старик, осмелишься оспорить мое право быть королем?» «Нет», — сказал я, — «не буду». «Кариба!» — воскликнул Каинаги. «Но ты же не можешь!» — возопил Нджоба. «Будем реалистами», — сказал я. «Разве не он наш самый могучий охотник?» Бвана фыркнул. «Я ваш единственный охотник». Я обернулся к Каинаге. «Кто, кроме Бваны, мог бы нагим уйти в Вельт, вооруженный лишь копьем, и сразить Физи?» Бвана кивнул. «Это правда!» «Разумеется», — продолжил я. «Никто не видел, как он это сделал, но уверен, что он нам не солгал». «Ты будешь отрицать, что я убил Физи копьем?» — потребовал Бвана запальчиво. «Я не отрицаю этого», — искренне ответил я. «Я не сомневаюсь, что ты мог бы повторить это деяние в любой момент по своему желанию». «Ты прав, старик», — отозвался он, поостыв. «В общем-то», — продолжил я, — «стоило бы отпраздновать восшествие нашего Лайбона на престол еще одной такой охотой. Но на сей раз при свете дня, дабы твои подданные могли воочию убедиться в ловкости и отваге своего короля». Он принял очередной колебас с Памбео младшей жены и внимательно воззрился на меня. «Почему ты об этом заговорил, старик? Чего тебе на самом деле нужно?» «Лишь того, о чем я сказал», — ответил я, разведя руками в знак искренности. Он покачал головой. «Нет», — произнес он, — «ты задумал какую-то хитрость». Я пожал плечами. «Ну, если ты бы предпочел не...» «Наверное, он боится», — вставил Нджобе. «Я ничего не боюсь», — огрызнулся Бвана. «Он наверняка не боится, Физи», — сказал я. «Это уже всем очевидно». «Да», — сказал Бвана, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Но если он не боится Физи», — спросил Нджоба, — «то чего же ему бояться на охоте? Он не хочет выходить на охоту, потому что я это предложил», — отозвался я. «Он все еще не доверяет мне. Оно и понятно». «С какой стати это понятно?» — возмутился Бвана. «Думаешь, я боюсь твоего Мумба-Юмбо, как остальные овцы?» «Я этого не говорил», — ответил я. «Нет у тебя никакой магии, старик», — сказал он, поднимаясь. «У тебя только фокусы и угрозы, а масаи их не боятся». Он помолчал, потом повысил голос, чтобы все кругом слышали. «Я проведу ночь в хижине Каинаги, а завтра утром отправлюсь охотиться на Физи по старому обычаю, чтобы все мои подданные могли увидеть Лайбона в бою». «Завтра утром?» — переспросил я. Он просверлил меня взглядом. В каждой черточке его красивого лица проступила наглость Масаи. «На рассвете!» Я проснулся, как обычно, рано утром. Но на этот раз не стал разводить костра и садиться возле него, выгоняя из старых костей холод. Вместо этого я накинул кикои и немедленно спустился в деревню. Все мужчины собрались вокруг Бомака и Наги в ожидании Бваны. Наконец он выбрался наружу в красном плаще, тело его было смазано маслом. Вид у него оказался вполне бодрый, несмотря на щедрое возлияние памбе накануне. В правой руке он зажимал то же копье, которым пользовался на самой первой своей охоте на Кириньяге. Презирая нас, он не глядел ни вправо, ни влево, пока шел через деревню и саванну прямо к реке. Мы следовали за ним, и наша маленькая процессия удалилась примерно на милю от его дома. Тут он остановился и поднял руку. «Дальше вы не пойдете», — возвестил он. «Или отпугнете Физи своей численностью». Он сбросил красный плащ на землю и остался стоять обнаженный, блистая телом в утреннем свете. «Теперь смотрите, мои овечки, как охотится истинный властитель». Он взвесил на руке копье, приноравливаясь к нему, и устремился через высокую по пояс траву. Каинаги нервно подвинулся ко мне. «Ты же обещал, что он сегодня покинет наш мир», — прошептал он. «Да, но он до сих пор здесь. День еще не закончился». «Ты уверен, что он уберется?» — настаивал Каинаги. «Разве когда-нибудь лгал я своему народу?» — ответил я. «Нет», — сказал он, отступив на шаг. «Нет, не лгал». Мы снова замолчали, вглядываясь в равнину. Довольно долго мы ничего не могли заметить. Затем Бвана возник из кустарника и смело зашагал к месту примерно в 50 ярдах перед ним. Тут переменился ветер, и воздух разорвали оглушительный смех и вопли гиен, учуявших аромат масла от его тела. Мы увидели, как колышется трава, когда стая, фыркая и повизгивая, устремилась в сторону Бваны. Тот на мгновение замер, поскольку ему было нельзя отказать в храбрости. Затем увидел, сколько их, осознал, что сможет убить только одну, швырнул копье в ближайшую, рванулся к растущей неподалеку акации и взобрался на нее, прежде чем первые 6 гиен добежали до ее подножья. Еще через минуту вокруг дерева сновали 15 взрослых крупных гиен, скаля клыки и смеясь над ним. Поэтому Бване ничего не оставалось, кроме как сидеть на ветке. «Какая жалость», — заметил я. «А я-то ему поверил, когда он себя расхваливал как могучего охотника». «Он сильнее тебя, старик», — возразил сын Каинаги. «Чушь», — сказал я. «Вокруг дерева всего лишь гиены, а никакие не демоны». Я обернулся к сыну Каинаги и его приятелям. «Я полагал, что вы ему друзья». «Почему не спешите ему на помощь?» Тени ловко потоптались, и сын Каинаги ответил. «Ты же видишь, что мы безоружны». «Ну и что?» — возразил я. «А вы почти масаи, а это всего лишь гиены». «Если они настолько безобидны...» — возразил сын Каинаги. — «Почему бы тебе их не прогнать?» — «Это же не моя охота», — сказал я. — «Ты не можешь их прогнать, так что не попрекай нас тем, что мы тут стоим». — «Я могу прогнать их», — сказал я. — «Разве я не Мундумугу?» — «Так сделай это», — подначил он. Я развернулся к жителям деревни. Сын Каинаги бросил мне вызов. «Хотите ли вы, чтобы я спас Масаи?» «Нет!» — отозвались почти все в один голос. Я обернулся к юноше. «Ну вот». «Тебе повезло, старик», — сказал он с кислой миной. «Ты бы не сумел». «Это тебе повезло», — ответил я. «Почему?» — потребовал он ответа. «Потому что ты назвал меня стариком, а не Мундумогу или Мзея. Но я не наказал тебя за это». Я смотрел на него немигающим взглядом. Однако знай, что если ты впредь еще хоть раз так назовешь меня, я превращу тебя в самого маленького из грызунов и оставлю в поле, чтоб тебя сожрали шакалы. Я говорил с такой убежденностью, что наглости в юноше внезапно поубавилось. «Ты блефуешь, Мундумогу», — сказал он наконец. «Нет у тебя никакой магии». «Ты глупый юнец», — ответил я. «Ведь ты видел, что моя магия работала прежде, и ты знаешь, что она будет работать в будущем». «Тогда заставь гиену бежать», — сказал юнец. «Если я сделаю это, то ты и твои дружки принесете мне обет верности. Поклянетесь ли уважать законы и обычаи Кикую?» Он долго обдумывал мое предложение, потом кивнул. «А вы?» Я обвел взглядом его приятелей. Те согласно забормотали. «Да будет так», — сказал я. «Ваши отцы и старейшины деревни будут свидетелями нашего договора». Я двинулся по равнине к дереву, на котором сидел Бвана, бессильно глядя вниз на гиен. Когда я приблизился к ним примерно на 300 ярдов, они учуяли меня и потрусили в мою сторону, постоянно принюхиваясь и голодно ворча. «Именем Нгаи», — возгласил я, — «Мундумугу приказывает вам убираться». С последним словом я махнул правой рукой на них именно так, как показывал Ндеми. Я не услышал свиста, поскольку звук такой высоты нельзя услышать человеческим ухом. Однако вся стая тут же развернулась и кинулась в лес. Я мгновение смотрел им вслед, потом обернулся к своему народу. «Теперь возвращайтесь в деревню», — грозно сказал я. «С Бваной я разберусь». Они молча ретировались, а я подошел к дереву, с которого Бвана наблюдал за представлением. Он уже слез и ждал меня. «Я спас тебе жизнь магией», — сказал я. «Но теперь тебе пора покинуть Кириньягу». «Это был фокус!» — воскликнул он. «А вовсе не магия!» «Фокус или магия?» — ответил я. «Тебе-то какая разница? Это случится снова, и в следующий раз я не стану тебя спасать». «С какой стати я должен тебе верить?» — недовольно пробурчал он. «У меня нет причины лгать тебе», — проговорил я. «Когда ты в следующий раз отправишься на охоту, они атакуют тебя снова. И этих физи будет так много, что даже европейское ружье с ними не справится. А меня рядом не окажется, чтобы спасти тебя». Я помолчал. «Уходи, пока можешь, Масаи. Они не вернутся еще полчаса. За это время ты успеешь добраться до космопорта. А я вызову техподдержку и скажу, что ты ждешь рейса обратно на Землю». Он заглянул мне в глаза. «Ты говоришь правду», — наконец произнес он. «Да». «Как ты это сделал, старик?» — спросил он. «Я заслуживаю, чтобы ты мне сказал, пока я еще здесь». Я долго молчал, прежде чем ответить. «Разве я не Мундумугу?» С этими словами я развернулся и пошел обратно в деревню. После полудня мы разобрали его дом. А вечером я призвал дожди, чтобы Кириньяга очистилась от мельчайших следов скверны, поразившей нас. Наутро я спустился по длинной извилистой тропе в деревню обновить заклятие на пугалах. И едва я появился, как дети обступили меня, требуя рассказать им историю. «Хорошо», — сказал я, собрав их в тени акации. «Сегодня я поведаю вам историю о самонадеянном охотнике». «А у нее счастливый конец?» — спросила какая-то девочка. Я оглядел деревню, где мой народ прилежно выполнял повседневные обязанности, и перевел взор на мирные зеленые равнины. «Да», — ответил я. «В этот раз — да».